еще мальчиком, живя в Эльзасе, я прочел чудесную историю о герое, который укрылся от злодеев на дне реки и сидел там, дыша через камышинку. Этот мотив встречается, по-видимому, в фольклоре всех народов. Я прикрепил отрезок садового шланга к куску пробки, взял один конец в рот, схватил камень в руки и нырнул в плавательный бассейн. Я не смог сделать ни одного вдоха. Бросил и шланг, и камень, и судорожно рванулся вверх. Недаром мальчишки относятся с недоверием к подобным россказням. Автор той книги, как и другие авторы подводных повестей, сам никогда не пробовал опуститься на дно реки с соломинкой в зубах. Уже на глубине нескольких метров грудные мышцы оказываются не в состоянии преодолеть давление воды, и вдох не получается. Человек с идеально развитыми легкими может на протяжении нескольких минут вдыхать воздух с поверхности, лежа на глубине до 2 метров. Однако для большинства из нас дыхание оказывается почти непосильным делом уже на 30-сантиметровой глубине. Купальщики любят теплое море. Это относится и к ныряльщикам. Увы, по мере погружения приходится поступаться этим удовольствием. В Средиземном море самая теплая вода бывает в августе в поверхностном слое. Поглубже вода оказывается уже более холодной, но остается еще вполне терпимой. В июне и ноябре зона умеренной температуры находится в районе 15 метров. В июле, августе и октябре она опускается до 35 метров. Лучший месяц – сентябрь, когда вода сохраняет приятную теплоту до глубины 60 метров. За умеренным слоем следует холодный, с заметным понижением температуры до 11 градусов. Холодные и теплые слои разделены совершенно четкой границей. Между ними нет никакого перехода. Можно висеть в умеренной зоне и сунуть палец в холодную, чувствуя разницу так же отчетливо, как перед первым купанием в сезоне, когда вы нерешительно пробуете воду большим пальцем ноги. Нелегко собраться с духом и окунуться в холодную воду ванны. Зато потом, когда кожа уже привыкла к более низкой температуре, приятно думать о предстоящем возвращении через толщу теплой воды. Хитроумные командиры подводных лодок умудряются использовать эту разницу температур. Холодная вода несколько плотнее теплой. Соответственно, балласт лодки рассчитывается так, чтобы она имела легкую перегрузку для теплого, но не догрузку для холодного слоя. Тогда можно выключить моторы, и лодка будет лежать как на подушке. Тот самый Мистраль, который подул, когда мы обследовали Дальтон, познакомил нас с динамикой теплого и холодного слоев. Вода была сравнительно теплой до глубины 35 метров, пока с Норд-Веста не подул штормовой ветер. В первый же день холодная вода поднялась до 25 метров. На завтра она начиналась уже с 12. На третий день охлаждение распространилось и на поверхностный слой. Это доказывало, что Мистраль не охлаждает верхний слой воды, а отгоняет его так, что на место теплой воды поднимается холодная. Как только ветер стих, теплая вода стала возвращаться, оттесняя прохладную все ниже. Вот почему мы обнаружили ледяную воду в трюмах Дальтона, хотя кругом было совсем тепло. В Кассисе мы однажды нырнули в пещеру, которую Тае назвал «пещерой Али-Бабы». В этот день вода была холодной от дна до самой поверхности. Но в пещере на глубине 27 метров вода была приятно теплой. Ветер не смог извлечь ее из грота и отогнать прочь. Каждому, кто купался в дождь, известно курьезное чувство сухости под водой, когда не хочется вылезать из воды, чтобы не промокнуть. Ныряльщик, смотрящий снизу в сторону поверхности воды в дождь, видит, как ее прокалывают миллионы крохотных пик. Медленное и систематическое смешение пресной и соленой воды создает в море своего рода марево, вроде того, какое видно над землей в жару. Мы наблюдали сильнейшее возбуждение среди рыб в прибрежных водах во время ливня. Они буквально сходят с ума. Маленькие рыбешки мечутся во все стороны. Сидячие обитатели дна лезут вверх, срываются и снова лезут, проявляя необычайную энергию. Кефаль и окуни бешено скачут под кипящей от дождя поверхностью моря. Они то и дело становятся торчком, разинув рты, словно глотают пресную воду. дождливые дни в море царит хмельное веселье. Море – настоящий мир безмолвия. Я говорю это с полным убеждением, опираясь на многочисленные наблюдения, хотя знаю, что за последнее время было немало написано о подводных звуках. Записи этих шумов, произведенных с помощью гидрофона, продаются как фонографические курьезы. Однако шумы явно преувеличены. Такая запись нисколько не соответствует тому, что слышит под водой человек. В море и в самом деле можно уловить очень интересные звуки, и вода передает их на чрезвычайно большое расстояние. Но это шум совсем другого характера. Подводный звук настолько редкая вещь, что привлекает к себе обостренное внимание. Страх, боль, радость – все эти чувства выражаются обитателями моря беззвучно. Извечный круг жизни и смерти вращается совершенно бесшумно. И только млекопитающие, киты и дельфины нарушают это безмолвие. Случайный взрыв или шум судовых моторов – проявление деятельности человека не в состоянии потревожить покой глубин. В этих глухих джунглях шумы, производимые ныряльщиками, раздаются с особой силой. Бурлят пузырьки вдыхаемого воздуха, шипит струйка вдыхаемого. Гулко отдаются оклики товарищей. Ваш друг может охотиться за пределами видимости на расстоянии сотен метров, однако удар о скалу, пролетевшего мимо цели гарпуна, донесется до вас совершенно отчетливо. И когда товарищ вернется, вы можете подразнить его, показав на пальцах, сколько у него было промахов. Чуткое ухо улавливает порой под водой отдаленный скрип, особенно если затаит дыхание. Конечно, гидрофон способен усилить этот слабый звук до грохота, и это может оказаться полезным для научного исследования, но не даст никакого представления о том, что слышит ухо ныряльщика на самом деле. Нам пока не удалось найти удовлетворительного объяснения этих скрипов.